«Начинаем», — прогудела Рис из-за спины. «Мак, приступай». Ункотор отошел наконец от стены и очень медленно, даже осторожно, приблизился к белому кругу. У Виктора от этого защемило сердце. Если маг тоже переживает, то что следует делать ему, испытуемому? Реестр с Антипова был снят, точнее, утром его никто и не думал надевать. Виктор заметил, как длань мага, прозрачное серое щупальце, выходящее прямо из груди, раскрылось, размоталось, вытянулось во всю длину, достигая высокого потолка, а потом понеслась в центр круга. Первое касание получилось почти незаметным. Антипов ощутил словно прикосновение мягкого птичьего пера к ребрам, но одновременно с этим он почувствовал, как его охватывает сзади множество таких щупалец, целый каркас, состоящий из них. Виктор с трудом подавил желание оглянуться, и даже пуще того, отпрянуть. «Это Рис», — начал он успокаивать сам себя. «Просто Рис сел за покерный стол, горе игрокам и шулерам. Но стоп, мне было сказано не думать, надо постараться, буду считать, делить, наверное. Скажем, 215 на 360, а что там делает Рикста? Барон уже поговорил с Марисой. Тьфу, получится меньше единицы, это храню. А если Риксту прямо сейчас сбрасывают со стены, да еще с утяжелением, как злостного вруна? 215 проще разделить на 36 и потом еще на 10, а стена замка ведь высока. Касание длани усилилось. Теперь его можно было сравнить с ударом шелковым платком. «Ты о чем думаешь, Ролд?» — вдруг осведомился Ункотор, отдергивая длань. «У тебя щека дергается. Неужто больно?» «Нет, не больно», — слегка мотнул головой Виктор. «Думаю о числах. Как разделить 200 на стену, то есть на 3 с огни, с небольшим? Ролд, я тебя предупреждаю, соберись», — рявкнул старый маг под одобрительный кивок Кяля. «Сила Риса сможет выпрямить извилистость ритуала, но не способна ничего сделать с твоими мыслями. Ты понимаешь, что на самом деле не ты думаешь о всякой ерунде, а тебя заставляют думать о боге. Забудь о том, что я сказал. Не смей думать об этом. Я буду думать только о зеленой обезьяне, господин Лао Цзы», — явственно забеспокоился Виктор. «Буду считать, а в промежутке думать о зеленой обезьяне. Честное слово, 215 мартышек разделить на 360 удавов — вопрос, сколько мартышек достанется одному удаву? Они ведь будут голодными. А интересно, какого размера должен быть удав, чтобы съесть Риксту? А черт!» Мак опять бросил вперед свою длань. В грудь Виктора словно врезался невидимый цветок размером не больше чайной розы. Антипову показалось, что каркас Риса стал крепче. «Что-то не получается», — стиснув зубы, произнес Ункотор. Его морщинистое лицо перекосилось, превратившись в маску с односторонней ухмылкой. «Сильнее», — сказал Рис. «Добавь силы». Виктор насторожился, напрягся и с трудом направил свои мысли на вычисление. 215 делится на 3 с остатком. А что он имел в виду, когда сказал, что меня заставляют думать? «Зеленая обезьяна, зеленая обезьяна, где же ты? А во, что-то давит на грудь. Еще чуть-чуть, и станет трудно дышать. Так не отвлекаться получается примерно 71. Рикста отлично рисует цифры. Буквы тоже. А если руки переломает? Нет, я не о том думаю». Никогда раньше Антипову попытки не думать о чем-то не казались такой сложной задачей. Он помнил несколько историй, то ли с участием Хаджина Среддина, то ли самого Лао Цзы, когда к этим уважаемым людям обращался какой-то бездельник с просьбой выполнить с помощью волшебства его желание. Уважаемые люди соглашались и ставили условия, чтобы в ходе ритуала человек ни разу не подумал об обезьяне. Обезьяна могла быть белой или даже зеленой, но сути это не меняло. О ней невозможно не думать после предупреждения. Человек оказывался сам виновником того, что его желание не сбывалось. Теперь Виктор гадал, кто будет виновником неудачи, если что-то пойдет не так. Он сам или пресловутый ритуал, которому маг по каким-то причинам приписывал злую волю. Ункотор не рассказывал всего и, очевидно, делал это с умыслом, чтобы не смущать бедного юношу и не заставлять его любознательный ум думать о совсем уж нежелательных вещах. Касание дланью груди напомнило удар прочной доской. Дыхание Антипова враз перехватило, но он даже не покачнулся, настолько крепко держал его Арис. Мысли Виктора панически заметались. Ему казалось, что он уже не в коконе, а исполняет роль боксерской груши. «Спокойнее, господин смертник, покусившийся на жену Майка Тейсона». Антипов попытался обнадежить сам себя. «Риксте наверняка придется хуже. Хотя, с другой стороны, его ожидает лишь один удар о землю, а меня, «Еще сильнее!» — закричал Арис. «Много!» — закончил мысль Виктор. Длань размахнулась, словно разгоняясь, и нанесла удар, сопоставимый с воздействием кувалды. Так бы сказал Антипов, если бы мог что-то вымолвить. Его зубы застучали, а по всему телу пошла вибрация. Боли не было, происходящее напоминало прием у дантиста, когда десна уже заморожена, а зуб тупо ощущает движение бармашины. Сравнение повергло Виктора в ужас. Еще, Арис не унимался, бей в полную силу. Ну все, приплыли, успел подумать кандидат в маги. Сейчас отдам швартовы. Антипов не напрасно гордился своей догадливостью. Он угадал и на этот раз. Длань врезалась в его грудь со смачным хрустом. Каркас дрогнул, но устоял. Вибрация в теле усилилась. Теперь казалось, что она захватывает даже пространство вокруг. В глазах Виктора потемнело, а потом, когда темная пелена спала, он с трепетом увидел, как поднимается вверх. Его ноги оторвались от пола, а голова устремилась к потолку. Стал ли я все-таки бабочкой? Антипов был рад, что чувство юмора не изменяет ему даже в такую минуту. Однако врезаться в потолок ему не дали. Каркас Ариса внезапно ослаб, и Виктор рухнул на спину, не успев подставить ног. Боги переглянулись. Если бы Антипов мог читать по глазам бессмертных существ, то увидел бы такое, что потом не позволило ему спокойно спать многие месяцы. «Куда ты сбросил излишек?» — спросил Киаль подозрительно спокойным тоном. «Вниз», — ответил Арис. Его интонации один в один напоминали интонации бога обмана. «Вниз», — Киаль поднял левую бровь и обернулся к лежащему на полу, словно медуза на траве, Виктору и все еще стоящему у круга Ункатору. «Ролд, маг, бегите, быстро, во двор, подальше от замка». Антипов замешкался, он не только не понимал смысла приказа, но и не мог толком овладеть своим телом. Маг же ждать не стал. Старик тут же повернулся и в один прыжок оказался у двери. Увы, предупреждение Киаля запоздало. Не успел Ункатор схватиться за ручку старческой, но твердой кистью, как замок вздрогнул. Виктор сначала не понял, что это, лишь ощутил спиной толчок, исходящий откуда-то снизу. Зал мигом наполнился резким трескучим шумом. Стены захрустели, свечи начали дрожать, некоторые перевернулись и полетели на пол, странно подпрыгивая, словно каменная кладка играла ими в пинг-понг. Антипов быстро перевернулся на бок, пытаясь подняться и еще не осознавая, что это будет трудно сделать на дрожащем полу. Виктор успел опереться на руку и вдруг увидел, что внешняя стена расходится. Огромная трещина, появившаяся сначала в виде узкой черной змейки, на глазах увеличивалась в размерах. Камни раздвигались со скрежетом, будто каменные тролли, из последних сил цепляющиеся друг за друга. Зал тут же наполнился мелкой белой пылью, но даже сквозь эту мутную завесу Антипов с замиранием сердца разглядел небо. И это, в зале, где не было окон. Трещина в стене была столь огромной, что несколько камней не удержалось на своих местах и полетело вниз, оставляя после себя острые зубцы в давно застывшем строительном растворе. Все стихло столь же внезапно, как началось. Виктор даже не успел подняться, прежде чем ощутил, что толчки остановились. Раздавались только треск в стенах да надрывный кашель Ункатора, наглотавшегося пыли. Боги находились на своих местах и по-прежнему спокойно смотрели друг на друга. Это были задумчивые взгляды, полные скрытого непонимания. «Ае», — через силу произнес Виктор, закрывая рукавом рот, «я полагаю, ритуал не очень-то получился, что-то пошло не так». Арис бросил на своего жреца быстрый взгляд и вновь повернулся к Киалю. «Сколько здесь лун?» — спросил он. «Две», — Киаль медленно покачал головой. «Да, две, настоящая и луна-призрак». Виктор, да и Ункатор, сосредоточенно слушали разговор. Шум, издаваемый стенами, начал затихать. Судя по поведению богов, опасности уже не было. «Послушай, Ролд», — внезапно сказал Арис, — «ты чувствуешь что-нибудь необычное?» «Что?» — от неожиданности переспросил Антипов. «Что-нибудь необычное в своем теле?» — повторил Арис. В его голосе не было прежнего сарказма. Виктор внимательно прислушался к ощущениям. Болела спина, ныла нога, грудь еще, казалось, ощущала на себе хватку каркаса и удары длани. «Нет, ничего необычного», — ответил Антипов. «Странно», — сказал Киаль. «Наверное, потом выяснится». Несостоявшийся маг почувствовал непреодолимую тягу к прояснению ситуации. «Так что случилось с ритуалом?» — спросил он, подавляя кашель. «И почему две луны? Я видел лишь одну. В этом мире действительно по ночам выходила одна единственная луна, крупная и красноватая. Ритуал не удался, высказал очевидное Киаль. «Ты не следовал указаниям мага, думал о чем-то постороннем, хотя можешь не отвечать. То, что случилось, вряд ли получится вызвать мыслями. На ритуал подействовала вторая луна, ты ей чем-то не приглянулся». Мысли Виктора, и без того еще не устоявшиеся, пришли в полное расстройство. «Вторая луна», — пробормотал он. «Что это, Киаль? Мне нужно идти», — сказал Арис. «После такой потери сил не могу поддерживать тело». Могучая фигура направилась к двери, и вскоре гулкие шаги вместе со скрежетом раздавливаемых камней, упавших на пол, стихли в глубинах потрепанного замка. Виктор опять попытался подняться. Ноги вроде бы держали, но не очень прочно, левая болела и подкашивалась. «Вторая луна, это просто», — Киаль все-таки соизволил ответить. «Луна-призрак, типичный призрак, возникший на месте луны, которая давным-давно исчезла. Ты не можешь ее видеть, потому что не вхож в мир духов, а мы, боги, да и демоны тоже, существа духовные. Эта луна выполняет очень важную роль. Она отвечает и за прошлое, и за будущее. Поговаривают, что вторая луна еще вернется. Это все равно, что смотреть на портрет без названия. Неизвестно, изображен на нем когда-то живший человек или человек придуманный, тот, который рано или поздно может родиться в будущем». Бог обмана говорил слегка рассеянно, словно одновременно думая о чем-то другом. «А луна, которую ты видишь каждую ночь, еще проще, она отвечает за настоящее». «Понял, почти», — честно признался Виктор. «Но почему я ей не приглянулся?» «Так говорят, когда не могут объяснить поведение луны. Она испортила твой ритуал. У нее есть любимчики, которым она потакает, а есть те, кому с ней не везет. Некоторых она так любит, что дает им даже второй шанс после смерти. Конечно, тела вернуть не может, но дарит мертвецу особые способности, чего только иногда не встречается. Помню, вторая луна очень любила одну мою родственницу, богиню, но то и это не помогло против демонов. До встречи». Золотистое тело бога обмана тут же распалось на тысячи светящихся песчинок, большинство из которых погасло, даже не долетев до пола. Виктор сокрушенно покачал головой и захромал к трещине в стене. Сзади копошился маг, он, который тоже справился с кашлем и сейчас пытался отряхнуть свою мантию. «Худший исход ритуала», — проскрипел он. «Да и замку досталось, хорошо, что выстоял». Через щель в стене двор был виден отлично, и Виктор с трепетом смотрел на полуразрушенную внутреннюю стену и людей, бегающих внизу. Прямо перед донжоном стоял барон, рядом с ним — Мариса. Аннариант, оживленно жестикулируя, пытался руководить спасательными работами. Некоторые постройки, расположенные рядом с внутренней стеной, тоже рухнули, включая тюрьму. Виктор с облегчением рассмотрел улепетывающую во все лопатки фигурку Риксты. Судя по всему, слуга направлялся к уцелевшему дому Кушаря. «Интересно, кто-нибудь погиб?» – пробормотал Антипов. «Пойдем со мной, Ролд». Маг подошел к нему и вновь схватил за рукав. «Нам нужно кое-что проверить. Прямо сейчас». «Что проверить?» Виктор обернулся. «Тебя», — с досадой произнес Ункатор. «Это боги полагаются на грубую силу, а мы, маги, действуем исподволь. Иногда даже кое в чем превосходим бессмертных. Не зря я рассказывал про орден предчувствия рассвета, совсем не зря. А нельзя ли потом?» — спросил Виктор. «Я бы хотел». «Нельзя», — отрезал маг. «Чем раньше, тем лучше. Идем же». Антипов почувствовал, что начинает сердиться. Это утро доконало его и пробудило раздражение, обычно не свойственное веселому нраву. С тех самых нор, как он оказался в этом мире, у него все время были начальники. Сначала Кушарь, потом Арис, затем Десятник, Барон, Сотник. Начальники шли косяком. От некоторых удалось избавиться сразу, от других — чуть позже, но все равно начальники оставались, и даже появлялись новые. Только когда Виктор путешествовал, он избавлялся от опеки и распоряжений. Ему в глубине души даже хотелось поехать на турнир, чтобы не видеть ни Ариса, ни Киаля, ни Барона, а оказаться предоставленным самому себе. Если бы не угроза со стороны Зентила, Виктор вообще мог бы попытаться сбежать. А что, жениться на графине, если получится, показать Барону кукиш, точно получится, и поучиться управлять графством. Понятно, что сразу ничего не выйдет, но попытка не пытка. Даже если, несмотря на Зентила, просто жениться на графине, то из начальников можно сделать союзников. План был именно таков. Ну ладно, с Рисом, Киалем и Бароном Виктор временно смирился, но маг-то, маг. Теперь он выдвинул свою кандидатуру на должность руководителя Ролта. Виктор счел, что это слишком. «Мне надо вниз», — ответил он в тон магу. «Сначала я узнаю, кто погиб и кто ранен, а потом, если останется время, подумаю о дальнейших экспериментах над собой, и еще неизвестно, до чего додумаюсь». Антипову хотелось узнать, что означает загадочная луна-призрак, но он был зол и решил спросить это потом у Ариса. Виктор рванул свой рукав и решительно зашагал к двери прямо через завесу пыли. «Постой, Ролд!» — крикнул вдогонку маг. «Вернись, это нужно тебе, ты можешь перестать видеть людей». Виктор уже почти успел выйти из зала да и замер так, в дверном проеме. «Что?» — спросил он. «Кого я перестану видеть?» «Людей», — объяснил маг, подходя к нему. «Не всех, конечно, а некоторых. Обычно, молодых. Тех, которые родились не так давно, лет 15-20 назад. Они для тебя перестанут существовать». «Как это?» Антипов вмиг позабыл о своей злости. «Мне ни Киаль, ни Арис ничего не говорили. Они предупреждали об опасности, но точно ничего не знают». Ункатор старался говорить быстро, чтобы удержать внимание собеседника. «Куда им? Ты бы поинтересовался, сколько у них было провалов ритуала. Хорошо, если 1-2, а скорее всего, ни одного. Они же боги. Привыкли полагаться на свою силу, а тут дело тонкое. Ролд, я ведь состоял в Ордене Предчувствия Рассвета, точнее, в том, что от него осталось. Мне-то известно, как важны мелочи. Сходный случай был уже описан. Казалось, все благоприятствует. Никаких происшествий накануне, испытуемый чист сердцем и мыслями, полгода провел в медитации, ничего больше не делал, все переложил на слуг, и вдруг провал. Да еще какой, со взрывом. Дом сложился, будто был из соломы, два мага погибли. Не справились с излишком сил. Выяснилось, что испытуемый накануне получил письмо из дома о том, что семья разорена, а ведь ничто не предвещало разорения. В ходе ритуала испытуемый был слегка ранен и сначала чувствовал себя хорошо, а потом началось. «Что началось?» — с тревогой спросил Виктор. «А ты как думаешь, перестал видеть детей, потом, подростков, включая своего младшего брата? Затем вроде бы все остановилось на этом, но через год резко ухудшилось. Он стал проходить сквозь детей, Ролд, представляешь, а в конце вообще остался один, этого лучше не рассказывать. Правда, тогда вторая луна была растущей, а сейчас, стареющая, с тобой может быть еще хуже». «Почему хуже?» Беспокойство мага не просто передалось Антипову, а многократно усилилось. «Только боги могли решиться на ритуал при стареющей луне», — тихо произнес Ункатор, наклоняясь к собеседнику, и только нечто жуткое могло им помешать. Глава 3. Виктор с магом начали спускаться по лестнице, то и дело уступая дорогу суетящимся людям. Это были подручные лекаря замка господина Посписа. Они несли какие-то кувшины, дурнопахнущие бутылки, дощечки для фиксации рук и ног. Господин Поспис оказался на высоте и сделал солидные запасы на случай любого происшествия. «Я тоже помогу раненым, но потом». Маг от чего-то счел своим долгом пояснить это, обернувшись к Виктору. «Сейчас главное – разобраться с тобой, это важнее». Вскоре Антипов оказался в одной из комнат замка, где раньше никогда не бывал. Комната была заставлена стеллажами с книгами, а на единственной свободной от шкафов стене были нарисованы ярко-желтые короткие вертикальные линии, живо напомнившие Виктору какую-то шкалу. «Становись сюда, Ролд», — маг показал на один из желтых кругов на полу. «Это разметка Укиря, я нанес ее вчера. Когда новый маг обретает длань, разметка используется, чтобы понять, насколько длань сильна, как она отклоняется при прохождении через предметы. Но у тебя длани нет, и предметом будешь ты». Виктор нахмурился, но выполнил просьбу, встав на желтый круг перед стеной. «Я знаю, что моя длань почти не отклоняется при прохождении через нормальных людей», — продолжал Ункатор, отходя подальше от собеседника и становясь на второй желтый круг. «Если ты изменился, то линии Укиря подскажут нам, сильно ли изменился. У того человека, о котором я рассказывал, отклонение было очень большим, особенно сразу после ритуала. Не беспокойся ни о чем, это безопасно». Наш герой молчал. Он давно перестал опасаться мага, несмотря на необычные способности последнего. Виктору было жаль, что ритуал не достиг цели, и еще больше жаль, что все закончилось неприятностями. «Может быть, ты не знаешь, что такое длань мага», — сказал Ункатор, безрезультатно пытаясь очистить полы мантии от белой пыли. «Я объясню. Длань существует одновременно в двух мирах, в реальном и в мире духов. Маги, те из немногих избранных,

куда мир катится бывший маг, а занимается такой бодягой. «Смотритель чего?» – спросил Виктор, обращаясь к широкой спине собеседника. «И почему он, бывший маг?» Стражник с удивлением обернулся. «Смотритель кладбища, господин, судя по его виду, должность смотрителя в городе существовала в одном единственном экземпляре. Когда длань исчезла, он сразу взялся за это дело. Непонятно лишь зачем. Виктор договорился встретиться со своими спутниками в одной из лучших закусочных городка, а сам налегке отправился на кладбище. Антипова все утро беспокоило происшествие с Лябу, но никаких объяснений он не мог придумать. Версия галлюцинаций отпадала сама собой, ведь девушку видели многие. Девица была не бестелесна, а вполне себе теплая, живая и активная, даже слишком. Неясны были две вещи: откуда она взялась в подземелье и куда потом делась. Виктор даже иногда укорял себя за то, что не вернулся и не проверил сарай лично. Вдруг там был тайный лаз? Однако предположение, что о тайном лазе не знал староста, которому сарай принадлежал, выглядело утопическим. Наш герой терялся в догадках. Когда Виктор вошел на кладбище, пройдя мимо двух охранников, его мысли закономерно сменили направление. Дело в том, что во всех городах королевства умерших клали в герметичные каменные саркофаги, которые ставили в подземные гробницы. Эти гробницы были велики, многочисленны и соединялись друг с другом коридорами, похоронами, а также поддержанием порядка в разветвленной системе подземных коммуникаций занимались жрецы. Получалось довольно интересно. На поверхности жили люди, а внизу, в тиши подземного города, лежали мертвые. Антипов, сжимая в руке факел, миновал широкий коридор, предваряющий гробницы, а потом начал двигаться вдоль небольших помещений, заставленных саркофагами. У кладбища было много ответвлений, старые ярусы забрасывались, но саркофаги у главного входа принадлежали самым богатым семьям. Дом кладбищенского смотрителя располагался в подземелье. Любопытное строение. Его верхний этаж выходил своими небольшими окнами на поверхность, но попасть внутрь можно было, только пройдя через главный кладбищенский ярус. Виктор торопился. Он не собирался долго задерживаться в этом городишке, а хотел до заката попасть в замок графини Лассаны. В подземелье было пустынно, а освещение даже центрального коридора оставляло желать лучшего. Антипов не встретил никого, кроме одного человека, который копошился в полутьме. Да и этот человек тоже не встретился бы, если бы Виктор не сбился с дороги. Наш герой ошибочно свернул в боковой ярус, оказавшись не спереди, а позади дома смотрителя. Пришлось идти вдоль стены здания по узкому проходу, от которого тоже, впрочем, отходили комнаты с саркофагами. В одной из комнат Антипов в свете факела заметил двигающуюся тень, но решил дорогу к дому не спрашивать. С дорогой уже все было ясно. И действительно, обойдя стену, несостоявшийся маг оказался перед черной деревянной дверью, над которой горела лампа. Виктор постучал и, не дождавшись ответа, толкнул дверь. Стражники у входа на кладбище заверили, что он мусип не выходил на поверхность. Антипов оказался в относительно большой комнате, где стояли несколько скамей и три лоснящихся стола. На стене висела черно-белая карта кладбища. Горели длинные толстые свечи, а в довершении картины на одном из столов лежал обнаженный и сморщенный труп пожилой женщины с седыми волосами. «Однако, господин патологоанатом, я попал в славное место», — озадаченно подумал Виктор. «И какого черта сюда мага занесло? Пусть и бывшего, он же наверняка сумел скопить деньжат за свою предыдущую жизнь. Вот и грел бы кости на солнышке». Естественно, Антипов не получил ответа на этот вопрос, зато услышал скрип отворяемой двери, ведущей во внутренние комнаты. В помещение вошел старик. Он был очень стар, сутулая спина в черном балахоне, длинная белая борода, испещренные вздутыми жилами руки, вот что сразу бросилось в глаза Виктору. Вошедший медленно приблизился, с трудом распрямил согнутую шею и, глядя пронзительным недобрым взглядом, осведомился глухим неразборчивым голосом: «Родственник, чей, а ты не здешний?» Виктор мысленно посочувствовал тем, кто вынужден часто приходить в это место. Старик выглядел весьма зловеще и на непритязательный взгляд отличался от лежащего на столе трупа лишь способностью двигаться и говорить. Однако внешний вид собеседника нисколько не менял планов молодого воина. «Могу ли я поговорить с Уимусипом?» — спросил он. «У меня для него письмо». «Я, Уимусип», — прохрипел старик. «И никаких писем не жду». «Ух, хорошо, что не пришлось его искать», — с некоторым облегчением подумал Виктор. «А то вдруг оказалось бы, что это какой-нибудь помощник, а сам он Мусип шастает по кладбищу в потьмах. Письмо от Ункатора, господин. Он спрашивает, как ваши дела, и просит оказать небольшую услугу. Антипов очень ждал этой встречи. Маг заверил его, что он Мусип сможет пролить некоторый свет на произошедшее во время ритуала. Арисакиаль скептически отнеслись к тому, чтобы обратиться за помощью к осколкам некогда могущественного ордена, но препятствий не чинили. Глаза старика загорелись еще более недобрым огнем. Его борода мелко затряслась в такт кратковременной дрожи, охватившей нижнюю часть лица. «Я не знаю никакого Ункатора», — сказал он. «Если это все, что ты хотел сказать, то можешь уходить». «Вы», — произнес Виктор. «Что?» — сдвинул брови старик. «Обращайтесь ко мне на «вы».» Антипов не собирался никому давать спуску. Он знал, уступишь в мелочи, потом сядут на шею. «Я, дворянин». На миг показалось, что старик рассмеется, так сжалось его лицо, но оно тут же разгладилось. «Уходите, господин дворянин», — сказал он. «Нам не о чем говорить». Виктор опять оказался перед нелегким выбором. Убраться или продолжать настаивать. Этот ун Мусип не мог не знать Ункатора. Но почему он скрывал знакомство? Если на него надавить, к чему это приведет? Может быть, ун Мусипа раскрыли жрецы Зентила, и теперь он под колпаком? Последнее соображение показалось Антипову разумным. Он коротко кивнул и повернулся, чтобы пойти к дверям. Однако не успел сделать и шагу, как за ближайшей стеной раздался звук, напоминающий шарканье ног то ли дряхлого деда, то ли глубокого инвалида. Этот звук, почти совсем неслышный, вдруг встревожил ун Мусипа. Старик бросил быстрый взгляд на гостя, потом на дверь, и быстро спросил теперь уже высоким, а не глухим голосом. «Вы с какой стороны пришли сюда?» «Собирался подойти прямо к дому, но заплутал и обошел дом вокруг», — ответил Антипов. «А что, что-то случилось? Видели кого-нибудь, какого-нибудь человека?» — уточнил гость. «Да, за домом кто-то работал в одной из ниш. Заприте дверь», — приказал старик. «Живо». «Что?» — не понял Виктор. Ун Мусип не стал повторять. Он довольно резво для своего возраста подскочил к двери, закрыл ее на задвижку и даже придвинул к ней тяжелый стол. «Что это значит?» — молодой воин спросил хозяина дома сразу, едва тот оставил стол в покое. «Я получу объяснение, вы кем приходитесь Ункатору?» — вместо ответа спросил старик. «Он повстречал вас случайно и направил ко мне или...» Виктор колебался всего мгновение. Потом достал из легкой наплечной сумки письмо и протянул его. Старик поднес желтый лист к одной из свечей и быстро пробежал глазами. Антипову показалось, что ун Мусип перестал горбиться и прибавил в росте. «Значит, ритуал?» Губы старика сложились в злую усмешку. Ункатор решился на ритуал. Он его сам проводил, что ли? Но нужны несколько магов. Виктор неопределенно пожал плечами. Говорить о богах не следовало. Провальный ритуал не привлечет внимания жрецов даже в случае неблагоприятного стечения обстоятельств, а вот рассказ о Борисе или Киале произведет настоящий фурор. Можете не отвечать. Ун Мусип словно увидел мысли гостя. Ункатор вам сказал, зачем посылает ко мне? В этот момент дверь отчетливо скрипнула, словно на нее кто-то надавил, пытаясь войти.